объявляются выговоры, установленные советом командиров. Затем командиры разводят отряды по местам работ. Слов нет. Ребятам нравится такой церемониал. И нравится, как их старший товарищ говорит с ними о труде и жизни с той спокойной, скрытой силой, которая и понятнее, и красноречивее всех самых красивых слов. Куряжцы преподнесли великому писателю неоценимый подарок. 284 человека написали и вручили ему свои автобиографии. Вечером, когда они остались вдвоем, Антон Семенович сказал: «Свои рассказы о жизни дети писали сами. Я их только перепечатывал на машинке, как правило, ничего в них не исправляя. Так вот, когда я печатал сотую биографию, я понял, что читаю самую потрясающую книгу, которую мне приходилось когда-либо читать. Это концентрированное детское горе, рассказанное такими простыми, такими безжалостными словами. В этом, конечно, страшная трагедия нашего времени. И это должно быть трагедией всех нас. От нее мы уклониться не имеем права. И не имеем права ограничиться лишь сочувствием и жалостью к этим выброшенным в канаву детям. Вот почему я решил, что для их спасения я обязан быть с ними непреклонно требовательным, суровым и твердым. Я должен быть по отношению к их горю таким же открытым, таким же, если хотите, философом, как они сами по отношению к себе. Ну, а вы сами, дорогой Антон Семенович, намерены продолжать собственные литературные опыты? После долгого молчания, вызванного откровениями Макаренко, спросил Горький. «Вспомнили мой первый робкий опыт?» — спрятал глаза за стеклышками очков собеседник и тут же подняв их. «Признаюсь вам, Алексей Максимович, решился на большое художественное произведение, назову его так, педагогическая поэма. Не возражаете, если пришлю на ваш нелицеприятный суд?» «Что ж, буду говорить с вами прямо и сурово, как и вы со своими воспитанниками», — пророкотал писатель. «Но я верю, книга получится. Дерзайте. Книга о том, как создается новый человек, как рождается личность, так сказать, из отбросов и ссора. Такая книга архинужна нашему читателю. Особенно книга, написанная вами. Знаете, у нас о новом человеке много говорят, мечтают, в том числе и ваш покорный слуга, а вот вы практически помогаете ему вырасти. Вот что, дорогой Антон Семенович, скажу вам откровенно, занимает и меня. Зачем я домой вернулся? Смогу ли, окажусь ли способным помочь вырасти новым людям на моей родной земле?» Глава 9. Осень 1928-го. Москва. Время от времени его голова наклонялась к столу, так что над скатертью виднелся лишь ежик волос, и тогда из-под стола устремлялось вверх облако сизо-синего дыма. «Никто не курит, один я, так что стесняюсь в открытую. Но вы не судите меня строго, табак уменьшает кашель». «Ладно уж, Алексей Максимович, не оправдывайтесь», — повернулся в кресле черноволосый с буйными кудрями, точно шапка на нем, Халатов, заведующий госиздатом. «В такой день все разрешается». «Даже иллюминация», — подхватил тоненький миниатюрный Михаил Кольцов. «А то выходит, вопреки поговорке, дым без огня. Так что давайте костер». Глаза Горького, нежно-фисташковые, будто вобравшие в себя весь цвет небес и зеленого царства природы, осветились веселыми искорками. «Уже наслышаны о кострах, которые я люблю разводить у себя в саду. Придется и здесь вас сим фейерверком побаловать. Вот в выходной заберемся на дачу, и такое кострище на берегу Москва-реки отчебучим».